Глава 45. «Вызывал, командир?» В мой кабинет, который находился в нашем ночном клубе, заглянула Диана Вирте. «Да!» Взмахом руки я пригласил ее войти и указал на диван возле стены. «Извиняюсь, что выдернул тебя с курорта, но необходима личная встреча. Посиди пару минут, я сейчас добью одну схему». «Как скажешь, командир», — улыбнулась загорелая женщина, в которой благодаря косметике и смене имиджа трудно было узнать прежнюю Диану, и присела на диванчик. Я снова уткнулся в планшет. Верный Карай служил мне уже не первый год и пока без сбоев. Качество, однако. Что сделано в Звездной Империи, как правило, работает долго. Сенсорный экран реагирует на прикосновение сразу. Быстродействие микропроцессоров великолепное, а дополнительные опции защиты доступа к базе данных служат гарантией, что без моего ведома в тайны нашей группы никто не проникнет. Будь у Лацкара Лансере подобный планшет, Эвелина вряд ли смогла бы узнать его секреты. Впрочем, все это посторонние рассуждения. Сейчас на экране монитора полные списки придворных Орландо Таги, и просматривая их, я условно делил людей на группы и категории. Первая группа – ближний круг верховного правителя. Люди, которые рядом с ним постоянно. Его доверенные лица, личные охранники и слуги, секретари и косметологи, медики и прочие придворные. Вторая группа – рабочая. Гвардейцы, помощники секретарей, министры, порученцы, главы департаментов и охранных структур, финансисты и хозяйственники. Третья группа – медийные личности, которые видят главу центральных миров редко, но выступают от его имени на заседаниях различных комитетов и на телевидении. Людей вокруг Орландо Таги, разумеется, немало. Дворец Асирон, в котором сейчас проживал верховный правитель, огромен. И в нем только обслуживающего персонала 5000. Но прежде всего меня интересовали те, кто имел к нему прямой доступ и при подмене верховного правителя мог достаточно быстро определить, что перед ними двойник. Эти люди наиболее опасны. И если моя затея осуществится, они должны быть уничтожены. Поэтому всех в отдельный список первоочередной ликвидации. Предварительный план прост и незатейлив. Иннокентий Лацкар сообщил о моем интересе своим кураторам. Затем они связались с королем Кальвином, получили указания и вызвали меня на переговоры, которые прошли в теплой и дружеской обстановке. Сильванцы начеку. Я и мои охранники тоже. Но это нормально. Главное – общий интерес. По этой причине сговорились быстро, провели совместный мозговой штурм и разбили нашу общую операцию на фрагменты. Сильванцы продолжают рыть под Асироном глубочайший подкоп и готовят мощное взрывное устройство, которое превратит дворец в пыль. Я жду прихода очередного корабля из Новоросской империи, который привезет андроида-двойника Орландо Таги, и попутно провожу мелкие акции против его режима с целью сделать из Леонида Крюгера неоспоримого лидера борьбы за социальную справедливость. Когда все будет готово, сильванцы подготовят взрыв, а у меня появится двойник верховного правителя. Асирон перестанет существовать, и операция перейдет в активную фазу. На сцену выйдет двойник Орландо Таги. Он будет не один, а вместе с несколькими гвардейцами, которых мы с Лацкером знали и могли заранее вывести в точку встречи с верховным правителем, в кавычках. Андроид появится в штабе столичного гарнизона, окружит себя солдатами и сразу начнет искать злоумышленников, террористов, диверсантов и заговорщиков. Естественно, на эту роль уже назначены люди из его ближнего круга. И одновременно с этим начнется революция, которую возглавит Леонид Крюгер. Хаос много крови, репрессии, развал государственного аппарата и армии. Кругом будет царить неразбериха, и пока двойника не раскроют, он успеет выполнить свою миссию. Таковы предварительные планы. Вероятнее всего, активная фаза начнется через 3-4 месяца. За этот срок Роберт Маркин как раз построит корабль с телепортационными установками гортаинов, и в случае серьезных проблем я всегда смогу скрыться и заняться пиратством. Как бы ни сложилось, урон центральным мирам будет нанесен очень серьезный. Настолько, что централы прекратят экспансию в рукаве Персея или как минимум ослабят натиск на Новороссию, и это даст моему деду серьезное преимущество. Конечно, нельзя исключать провала. Спецслужбы централов работают вполне профессионально, и у верховного правителя имеются искусственные интеллекты. Следовательно, нас могут раскрыть. Обложить со всех сторон и придется спасаться бегством. Шпионы врага могут выйти на сильванцев или на меня. Корабли пограничных флотилий ЦМ могут обнаружить и уничтожить корабль, который перевозит андроида-двойника. В последний момент Орландо Таги может покинуть дворец Асирон. И чем больше я размышлял над планом, тем больше находил в нем слабых мест. Однако отступать нельзя. Слишком многое поставлено на кон. А потом я решил, что можно немного усложнить план и добавить в него дополнительных людей. Само собой, не просто так, потехи ради, а преследуя собственные цели. Поэтому вызвал Диану Вирте. Отключив планшет, я посмотрел на женщину, которая наблюдала за мной, и указал ей на кресло рядом со столом. Дополнительного приглашения не требовалось. Диана пересела с дивана в кресло, и я спросил ее: «Как дела на острове?» «Неплохо», — ответила она. «А на верфи?» «Это не моя зона ответственности», — Диана пожала плечами. «Строительством корабля и кристаллами занимается Роберт, который контролирует ученых. Я обеспечиваю безопасность островной базы». «Наверное, скучно». «Да», — согласилась она. «Потерпи еще немного. Скоро спокойный период закончится, и ты займешь место под стать твоему происхождению и деятельной натуре». «Не понимаю тебя, Тор. Поясни, о чем идет речь? Ты собрался переправить меня в Новороссию? А ты бы этого хотела?» «Только если не будет иного выхода». «Твоя помощь все еще необходима мне здесь. И речь идет не о Новороссии. Готовься к тому, чтобы вернуться ко двору своего дядюшки». «Глупость!» — она нахмурилась. «Для Орландо Таги я давно покойница. И если он узнает, что я жива, мне промоют мозги и вытрясут всю информацию. Это самоубийство не только для меня, но и для вас. Разве я не права?» «Успокойся, Диана», — я приподнял ладонь. «Ты права, только не все знаешь». Она замолчала, и я пояснил. «Есть мнение, что Орландо Таги умрет, и его место займет самозванец, который объявит, что дорогая племянница выполняла специальное задание. Но, наконец, она вернулась и снова занимает свое место при дворе, а помимо того назначается его преемницей и наследницей власти». «Ты серьезно?» Голос Дианы, видимо, от волнения заметно охрип. «Да». «Это не шутка?» «А я похож на шутника?» «Нет». Она покачала головой. «Я когда-нибудь бросался пустыми обещаниями и словами?» «Нет». «В таком случае прими эту информацию как данность, и пока у тебя есть время, подумай, как станешь управлять центральными мирами. И только не говори, что мысленно не примеряла на себя корону верховной правительницы». Ошарашенная известиями Диана крепко призадумалась. Она молчала пару минут, а потом снова стала засыпать меня вопросами. «Гурий тоже умрет?» «Вряд ли. Шансы на это невелики. А придворные?» По крайней мере, половина дворцовых слуг и охранников. Все, кто окажутся рядом с Орландо Таги в определенный момент, погибнут. Как долго сможет продержаться самозванец? По обстановке. Минимум неделю. Народное волнение в этот период ожидается? Да. Хорошо. Слегка прищурившись и машинально потерев ладони рук, сказала она, настраиваясь на деловой лад. «Сколько времени даешь на подготовку?» 3 месяца. «Срок большой. Я уж подумала, что все произойдет в ближайшие дни. Это не от меня зависит». Диана хотела знать все. Однако я решил дать ей лишь часть информации. Незабвенный земной полководец Суворов говорил, «Каждый солдат должен знать свой маневр». Вот и у нас так же. Я Диане доверяю, потому что знаю ее мотивацию, и она находится под постоянным контролем. С одной стороны, мастер приглядывает, а с другой – Трофимов, с которым госпожа адмирал продолжает сожительствовать. Но даже Роберт Маркин не в курсе подробностей операции по уничтожению Орландо Таги. А женщина тем более. И это правильно. По этой причине с Дианой общались недолго, и когда она покинула мой кабинет, я снова включил планшет и задумался. Устранение верховного правителя центральных миров, его подмена и неожиданное возвращение Дианы Вирте – все это очередная авантюра. Хотя шансы на успех весьма велики, и есть еще один момент, которому я уделил пристальное внимание. Сильванцы не такие простые ребята, как это может показаться. Следовательно, изменение первоначального плана повлечет за собой другие изменения. Я уверен, что они попытаются вести свою игру. Но в чем ее суть? Сам я разобраться в этом не мог и попросил о помощи мастера, который за час накидал несколько перспективных вариантов. Король Кальвин тесно сотрудничает с дезертирами из Трайдента и абиссинцами. Про это уже упоминалось. Возвращаться на родную планету сильванцы желанием пока не горят. У них новая родина. Она в диком космосе. Перспективный мир, который необходимо обживать. И у них те же самые проблемы, что у всех колонистов. Новой планете нужны люди, техника и ресурсы. Так что после гибели Орландо Таги сильванцы, каратели Любушкина и абиссинцы постараются воспользоваться хаосом на Тариме и совершат несколько пиратских набегов на этот столичный мир, транспортные конвои и космические базы. Если мастер не ошибался, а такое возможно, мне они мешать не станут. Пусть грабят таримцев. Не жаль. Однако, подумав об этом, я задал себе резонный вопрос. Раз сильванцы будут грабить централов, почему бы тем же самым не заняться моей команде? В самом деле, вопрос грабежа централов за многочисленными делами и составлениями планов совершенно вылетел у меня из головы. А зря. Планета переполнена богатствами. Кораблями, оборудованием, ценными металлами, роботами, складами, банковскими хранилищами и секретными разработками. Что-то из всего этого под шумок можно захватить и вывести. Но больше всего меня интересовали личные тайники верховного правителя. Наверняка они у него есть. И мне хотелось до них добраться. Представив себе, какие сокровища за годы своего правления скопил Орландо Таги, я хмыкнул и поднялся. После чего, заложив руки за спину, прошелся по кабинету. Мозг работал четко, без сбоев, словно мощный компьютер. Я перебирал варианты, и от перспектив кружилась голова. А что, если андроид-двойник сможет править долго, и обман не раскроется? Что, если Диана сможет удержать в узде военачальников и политиков? Что, если я смогу контролировать ее и дальше? При таких раскладах о грабеже речь уже не идет. Я и моя команда станем тайными кукловодами центральных миров. Сотни планет окажутся в моей власти. Миллиарды людей, десятки тысяч боевых кораблей. Пожалуй, даже дедулю переплюну. Стряхнув головой, я прогнал мечты. Хватит. Так и рехнуться недолго. Надо быть реалистом и смотреть на все здраво. Поэтому лучше всего вернуться к планшету и составить список объектов, которые подвергнутся разграблению после смерти верховного правителя и появления самозванца. Разумеется, в том случае, если нас не раскроют и не придется срочно бежать.